Да, дела. А этот пингвин смотрит на яйцо Горыныча и понимает всю сложность проблемы. В конечном счете все разрешилось просто. Яйцо пингвин Кеша забрал и отчалил в неизвестные дали на своем триплане. Провожали в путь всем отрядом, а Маша и Даша платочком махали вдаль. Наконец пришел и наш черед в Хогвартс возвращаться. Возвращаемся мы обратно, значит, а у опушки леса педсовет и нас, значит, ищут. Ох, беда, ребята, из-за меня в переплет угодили. Спокуха, Хагрид, сейчас все организуем. Сержант Уизли, живо сюда. Шестой оказался рядом как бесшумная тень. Значит, слушай мою команду, сержант. Пока наша группа смертников отвлекает всеми силами преподавателей, вы живо продвигаетесь по тем оврагам в подземелье и изображаете там бурную деятельность на тему учений. Малфой, иди сюда. Блондинчик подходит со знаменем полка. Так, знамя с тобой. Хорошо, сейчас будешь вместе с нами изображать героя. Легенда такая, пока у нас были учения в подземельях, ты активировал случайно какой-то тайный ход и нас четверых выбросило в какой-то туннель. Мы вышли в запретном лесу и потерялись. Хагрид нас нашел и выводит из леса. Ни места, ни выхода в лесу не помним, ибо весь день кукуем в лесу. Хагрид, ты готов? Так точно, товарищ комиссар. Лесник задорно подмигнул нашей четверке. Вот так, пока отряд перебежками и по-пластунски направились через овраг к теплицам, чтобы перебраться оттуда по тайному ходу в подземелье, наша бравая четверка героев вместе с Хагридом вышла на расстрел. 200 баллов с нас, конечно, снесли по полтишку на нос, а директор сказал, что наказание нам позже придумает. Но идея удалась. Наших отыскали старосты Слизерна, но баллов не сняли. Несмотря на потерю баллов факультет, когда им рассказали об эпическом походе в запретный лес, ликовал. А баллы? Ну, я сразу заявил, что мы не виноваты, а идей для снипа у меня еще много. 19. Люблю грозу в начале мая и далее по тексту. Собственно, наше веселое путешествие в запретный лес состоялось в середине апреля, а наказание нашей четверки назначили аккуратно первое число ночью. Понятное дело, что я обо всем догадывался и потому ускорил приготовление. Прежде всего мы втроем заготовили комплекты взрывных рун и исцеляющих. Будущее столкновение с Волдиком на открытой местности не давало мне времени расслабиться. Наше трио перешло к более сложным формам тренировок, и я серьезно поставил им боевку посохом. Да уж, Волдика ожидает много сюрпризов. Параллельно приходилось гонять Рональда и Драка. Парни падали от усталости и кровавых мозолей, но в итоге получилось вбить им использование нескольких рун на уровне автоматизма и первобытных инстинктов. Уклониться от атаки, защититься, ёбнуть в ответ, вот по такой схеме я их и натаскал. Конечно, с такой схемой потом могут возникнуть проблемы, но пока на лучшие у нас времени нет. Потом буду в мозгах ковыряться, выбивая оттуда все это. За неимением гербовой, как говорится, работаем с тем, что имеем. Битва магов – это не шутки, да и от Волдика я опасался неизвестных сюрпризов. Подлянок от этого гада можно ожидать по полной программе. Так что Аргус Филч провожал нашу четверку поздней ночью к домику лесника, а мы были готовы к этому походу по максимуму. Маг один не брали, они нам сейчас без толку, а вот посохи и остальное снаряжение подобрали самое сильное. Берегись, Волдик, гриффиндорцы идут. Я вернусь к утру и заберу то, что от них останется. Да уж иди от Седова. Снова детей пугал. Ну вы как? Мы махнули руками, дескать, Хагрид, забей на этого старика. Мы держались бодрячком. Только, пожалуй, Драка был излишне сосредоточен. Оно и понятно, у парня то посоха нет, так что действовать ему скорее всего придется только как вспомогательной единице. Снова мы в лес идем. Что случилось? Лесник горестно махнул рукой. Большая беда, ребята, какая-то тварь убивает единорогов. Ну что тут скажешь, логика нашего директора безупречна. Какая-то неведомая хрень ебашит единорогов, одних из самых опасных и неодолимых магических зверей, а мы типа пойдем этого кого-то ловить. Блестяще. Свои выводы я, конечно же, всем озвучил, ломая всем стереотип про доброго дедушку Дамблдора. Ой, да и похрен. Поймаем эту паскуду и сотрем в порошок. Что мы, единорогов, не ловили. Война, фигня, главное, маневры. Я сам не был так самоуверен, но своим не показывал того, как переживаю. Зная про закон подлости, прекрасно понимал, что основная доля в битве выпадет мне. И все же хочется понять, что же собой представляет Квиреллу в бою. Мы тут сейчас наведем в лесу шороха. Война встрянет врагу в большие проблемы. Естественно, процесс поиска не был быстрым, так что мы почти час юшкались по лесу, пытаясь понять, в какую сторону побежала эта охуевшая от боли и ран рогатая скотина. Серебряной кровью был заляпан, казалось, каждый кустик в этой местности. Вот что, ребятки, надо разделиться. Так мы до утра будем бегать, но ничего не найдем. Хагрид, конечно, гениальный персонаж. Ну, по крайней мере, он даст мне свободу маневра. Тогда мы втроем пойдем в ту сторону, а ты, Хагрид, возьмешь Драка и прочешете вон те заросли. Ну, понеслась. Не успел лесник что-то возразить, как я подмигнул Драка, мол, держись, парень, без нас, и наше трио умчало в указанном направлении. Мы шли быстро, а потом и побежали, уже не скрываясь, раскидывая вокруг себя поисковую сеть. Конечно, раскидывал сеть вокруг я, а ребята выступали в качестве ретрансляторов и усилителей, но работало ведь. Разбегаемся в стороны. Дистанция 50 метров. Если кто-то что-то видит, то пользуйтесь братской меткой. Работаем, родичи. Дадли и Гермиона тут же ускакали от меня в стороны шустрыми зайчиками, и мы пошли параллельными курсами, ища бедное животное. А вокруг был ночной лес, полная луна, встречные ежики с нами здороваются. Вон мимо нас с Дадли прошествовала стайка красных колпаков, явно спеша смотаться куда подальше. Стоп, а ведь красные колпаки любят собираться и жрать падаль, но они в спешном порядке сваливают из того места, которое у нас прямо по курсу. Вот и нашли мы, кажись, единорога. Красные колпаки не боятся никого и ничего, так что со стопроцентной долей вероятности бегут они от творящейся в лесу чернухи. Да и я сам почувствовал эманации странной магии. На поляну с Вальдемордой я выскочил совершенно неожиданно. Густой-густой подлесок и оба-на, получите, распишитесь, к вам ансамбль ебли и пьянки имени Ивана Пиздорвана. Ёб твою мать, изверг. И нет, это я не за то, что этот черт сделал с единорогом. Живность была жива, но в глубоком шоке. На боку у нее были нанесены странные раны, которые складывались в рисунок демонической печати. Гра-а-а. Чудовище меня заметило и повернуло ко мне свою козличью морду с четырьмя огромными рогами. Вот только хлебальник у этой твари больше напоминал вампирский, игольчатые зубы измазаны свежей серебряной кровью, что капает с бороды. Опирается чудище на свои передние конечности, как у мечты бодибилдера. Вот только с такими когтями-саблями маникюр будет дорогим, очень дорогим. По крайней мере, отпадает вопрос того, как эта хрень достала единорога. Изверг, гончий зверь Гжелта, которого по-русски называют главным чертом. Конечно, столкновение с подобным отродьем неприятно, но вот я ему не по зубам и четко знаю это, а вот Волдик об этом явно не знает, как и не знает, что же это у меня за посох. Словно подтверждая мои мысли, из спины изверга выметнулся тентакль с глазами и внимательно меня осмотрел своими зенками, словно решая, что ему делать. Ну что, ублюдок, потанцуем. Активировав свою метку на сигнал тревоги, дескать, бегите за помощью, я крутанул в руках посох, а одержимое Волдиком чертило двинуло на меня. Вот только я помню о том, как атакуют изверги. Свое несуразное тело он прячет за сильной ментальной атакой по площади. Жертве изверга кажется, будто она попала в подземный лабиринт из нор, от норков и земляных ходов. Баста. Древний знак запрещения ментального воздействия не только порвал в клочья ментальную паутину изверга, но, похоже, и не слабо зарядил ему по мозгам. Мне же заебись, так что я отскакиваю от подобравшегося ко мне чертила и спускаю самое крутое доступное мне сейчас атакующее заклинание – копье света. Это, конечно, не шар тьмы, но извергу хватило и этого, чтобы он болезненно зашипел, лишаясь половины пальцев на левой руке, который отбил опасное для себя заклинание. Ну вот, самый сильный козырь задействовал. Половину своих магических возможностей я истратил. Если бы не Волдик, то тут бы и пришел извергу конец, но поскольку передо мной сейчас по факту самый опасный маг столетия, то картина нерадостная. А как тебе понравится вот это? Спустил на него солнечную сеть, для него это будет неприятно, но не смертельно. Так, пора переходить к позиционной войне, только не позволять ему блокировать мои удары когтями. Солнечная сеть наносит монстру раны по местам своего попадания, но, похоже, Волдик очень терпеливый, либо же мазохист, либо ему такая боль, как щекотка. Попробуй эскимо. Сложить вместе Иса и Лагус не составило труда. Раздается ледяной взрыв, и изверг покачнулся. Тварь ревет как бешеная, понимая, что я серьезно огрел ее своими атаками. Вот только, похоже, изверг-то необычный, раз его магия как следует не берет. Заодно Мордик Тентаклевич атакует мое сознание, напрямую, глаза в глаза. Но знак запрета не дает ему добиться серьезного уровня давления. Шевелишься еще, тварь. Сейчас помогу. Рвусь в ближний бой. Вкладываю в посох магические удары, вламывая так сильно, что изверга шатает из стороны в сторону, но он успешно отбивает атаки и защищает своего паразита. Да что же это за чертило такой, что я его никак не одолею? Да уж, без автомата тут не обойтись, но это будет потом. Накладываю проклятие пляски и кидаю взрывную руну. В груди у изверга дыра, но он держится и прет на меня. В этот момент самый крупный из глаз стреляет в меня авадой. Ах ты шлюха! Телекинезом вырвал откуда-то из чащи пенек столетнего дуба и подставил тот под смертельное проклятие. Последовал взрыв щепок, который я движением руки послал Волде, но тот отразил удар. Да что же тебя проймет, черта! Еби тебя, пиздец! Характерное ржание стало мне ответом, и из леса выбежали одновременно с моей стороны Хагрид и ребята, а вот в тыл извергу вылетел зверь, с которым встречаться никогда не хочется по доброй воле. Огромная черная коняшка с двумя кривыми рогами один над другим на лбу, с рыжей гривой и пылающими словно угли глазами. Казалось, что животное окружает багровое пламя. А вот и пиздец пожаловал. А все дело в том, что все единороги, самочки, тогда как их самцы выглядят совершенно противоположным образом и известны в магическом мире, как адские кони, кошмары, двуроги или проще говоря по-русски и по-китайски. Пиздец, самый жуткий зверь, который может вам встретиться в бескрайней тайге. Хуже него наткнуться только разве что на Индрика, мамонта-мага, что вообще ассоциируется ни с чем иным, как с танком с кибернетическим мозгом. Тем временем двурог творил с извергом такие непотребства, что словами не передать. Демонюга попытался под пиздецом извернуться, да только конской залупой по хлебальнику получил, так что все зубы вылетели от удара. А копыта коняшки тем временем отбили изверга до состояния котлеты, после чего двурог насадил противника на свои рога и стал мотать головой, как заядрый металлист на концерте. Под дикое ржание коняшки туша изверга сорвалась с рога и впечаталась шмяком и хрустом в толстенный ствол ближайшего дерева. Пиздец удостоил противника своим огненным плевком и подошел к раненой кобыле, начиная ее вылизывать, и что характерно, его огненные слюни благотворно подействовали на единорога. Уже через 10 минут раненая кобылка пришла в себя и мило потерлась мордой о круп жеребца, чем вызвала характерный девчачий вздох радости и милоты у Гермионы. «Гермиона, приди в себя, мы сейчас на территории опасной живности». Коняшки под наши дружные взгляды убрались прочь, скрывшись в чаще леса. И слава богам, ибо я не уверен, что справился бы с пиздецом. Он недаром такое название имеет, понятное не только русским, но и китайцам с монголами. А дело все в том, что коняшка эта не брезгует человеченкой, как и самки единорогов, впрочем. Самое странное, что принадлежат эти животинки по мифам богу ветров и богине детей. И конечно, на этих коняшках рассекают близнецы-всадники. И чего делать будем? Хагрид, конечно, с вопросами как раз по ситуации. А что тут делать? Предъявлять доказательства нашего похода в виде тушки изверга. Его, кстати, выпотрошить надо, пока у него органы не пропали. Магические батарейки нам понадобятся. Как это чего? Драко, ты перчатки из драконьей кожи взял? Конечно, комиссар. Значит, сейчас и приступим к разделке этого черта. Только бы двурог ему ничего не отдавил. Разделывать изверга было довольно проблематично из-за его состояния, но с этим мы справились. Вот теперь надо разобраться с самой тушей, благо тащить ее можно с помощью простого телекинеза. Очень много времени мы потратили, как на вивисекции органов демонюги, так и на волочение туши к Хогвартсу. В конечном счете мы заколдовали деревянное огромное корыто, куда сложили тушу изверга, а Хагрид потащил это добро за собой на веревке. Ну и тяжеленная срань. Ой, простите, Хагрид, забей, я сам такой, чтобы сказать что-нибудь очень крепкое. Если бы не пиздец, то мне бы худо пришлось. Я атаки изверга еле сдерживал. Конечно, это я откровенно привираю, но пока не будем никого пугать своими способностями сверх меры. То еще выдалось приключение. Короче, явились мы на завтрак, сдали с рук на руки корыто с тушкой изверга директору Дамблдору и при всех отчитались о том, что устранили причину, которая убивала единорогов. Правда, про пиздеца лекцию пришлось рассказывать, благо как только про того услышала Чжоу Чанг, то взяла на себя свой факультет, объясняя, Кто это такие и чем они опасны? Минерва при виде тушки изверга чуть в обморок не свалилась, но выдержала видок этого монстра. Как были на меддекана факультета храбрецов надо оправдывать. Одним словом, весело прогулялись ночью по лесу. Остальное пускай директор на пару с деканами решает вопрос того, откуда Волдик взял в этих местах изверга. Меня же беспокоил только сам факт его использования изверга для ношения своего духа, а не Квирелла. Надо будет проследить за учителем Зати. Да уж, как оказывается, все непросто. Но месяц у нас еще есть, а там Волдика ждет много сюрпризов. Уж на сей раз я ему устрою знакомство с маг. Душу грело наличие ценных ингредиентов. Пара сердец, три важных железы, печень, почки и селезенка. Ух, я и использую это в маг. Этот чертило у меня еще узнает, что такое Авада Кедавра очередями. 23 дня спустя я сидел в кресле на вершине астрономической башни и с утра пораньше смотрел на восход солнца. Незабываемые впечатления от этого зрелища. Благо, найти себе домовика для служения не было проблемой. Первым делом надо было найти кухню и попасть туда. Поскольку со всеми остальными факультетами наш курс поддерживал ровные отношения, то выяснить эту информацию не составило труда. Короче, видеть надо было эту толпу домовиков, что служила на кухне и была безмерно рада видеть такого сильного мага. Короче, на мой вопрос о том, кто в этом борделе главный, выскочил самый адекватный из домовиков и стал передо мной ответ держать. Хотя называть их домовиками — это безбожно против истины переть. Фири, они и есть фири, только это брауни самые мелкие из всех. Ну, этого следовало ожидать, что люди перебьют всех. В моей прошлой жизни люди вовсе почти 50 других видов разумных загеноцидили или поставили в позу и жестоко держат за то самое ценное. Надо заметить, что не без оснований творилась вся эта резня на уничтожение. Фири, или иначе говоря, дивные народы, как их на славянский лад называют, это те еще ублюдки. И дело тут не в том, что люди фашисты такие, это фири людей за разумных не считали, за что и поплатились. Это вилетом ты особо не поугрожаешь, а людей пугали все, кому не лень. Так, короче, и повелось, что фири жировали, а людям объедки кидали со своего стола. Сперва среди людей появились полукровки, потом их потомки магией стали обладать, а потом уже и стараниями вилетов среди людей маги собственные стали появляться. И люди припомнили все свои давние обиды. Первыми выхватили ситхи и слуа, как самые расисты. Потом настал черед и всяким джиннам за запугивание гнилые ответить. Всех к ответу призвали, некоторых перебили до последнего представителя, некоторых заставили склониться. Рассчитались со всеми обидчиками так, что никто более не смел на нас руку подымать. Брауни в этом плане быстрее всех смекнули, что за людьми победа будет и кого держаться надо. Прибежали они к магам, да в ножки бросились, дескать, готовы учиться и работу любую готовы делать, только приютите несчастных. Надо ли говорить, что брауни стали одним из тех дивных народов, что обеспечили людям доминирующее положение. Вторыми стали коротышки, но с ними постоянные войны были, пока им не отдали на откуп финансовое дело. Это я уже в местном учебнике магической истории прочитал. Здесь эволюция пошла по тому же пути, что и везде. Это неизбежность естественного отбора. Люди как люди, такие же как и всюду. Квартирный вопрос только испортил их. Крош, подай второе кресло. Кого-то это может удивлять, а я назвал трех домовиков, которых мог себе позволить с нынешними моими силами, в честь смешариков. Так у меня теперь есть личный повар Аули, важный дворецкий корычи, мелкое недоразумение, названное мной Крошем. Крош, как и полагается ему быть, самый молодой домовик в Хогвартсе, так что готов быть кем угодно, только возьмите меня к себе, хозяин. Ну, как говорится, инициатива любит инициатора. Корыч, еще один набор для чая. Все требуемое появилось, как я заказал, а в следующую минуту на площадку поднялся Саша Белый Альбус Свет Дамблдор собственной персоной. То, что Светлый решил со мной поговорить, стало понятно, когда по замку прошла волна магии, настолько слабая, что большинство ее не почувствует. Волна обволокла меня, и из стен выплыли магические нити, которые четко обозначили меня в пространстве. Кто еще, кроме директора, может управлять древним замком? Доброе утро, директор Дамблдор. Встал со своего места и обозначил уважительное приветствие наклоном головы. Доброе, комиссар Гончаров. Я вижу, вы ждали меня. Морду кирпичом и делаем вид, будто так и надо. Чаю. Не откажусь. Директор и я усаживаемся в кресло и наслаждаемся чудесным травяным чаем и видом восхода солнца. Я уже понял, Харальд, что ты не простой мальчик. Подымаю заинтересованно взгляд, дескать, продолжай, старик, а я тебя внимательно слушаю. То, что ты не малыш Томми, я сразу догадался. Не та сила и составляющие ауры, но мне все же хотелось бы знать, кто ты. Все по-честному, директор, я до последней запятой Гарольд Джеймс Поттер, сын Джеймса Карлуса Поттера и Лили Роуз Поттер, урожденный Эванс. Так что по поводу моей личности мы разобрались, а по поводу моего призвания, то я, Волхв, если ты понимаешь, о чем я толкую. Хранитель, значит, а направленность? Глупый вопрос, тьма, естественно. С такими родителями иного и быть не может. Альбус задумался, попивая чаек. Да, явно не глупый фанатик, а взвешенный архимаг. Да и иерарха силой и знаниями не дотягивает, но силен, что ни говори. А разве твоя мама, директор, полезно иногда в мире обычных людей справки наводить? Эвансы, если что, старинный род палачей и отравителей, пришедшие из глубины веков, состояли на королевской службе со времен Карла II. Всегда отличались зелеными глазами и талантами в изготовлении разных составов. Происходит родом из интересной такой деревеньки под названием Змеиное гнездо. Как оказывается, могут расшириться глаза у Альбуса, когда до него дошло, о чем я намекаю. Точных доказательств нет, но вот название места очень говорящее. Во всяком случае, это многое объясняет. Ну, а про Поттеров вам, наверное, и так хорошо известно, кто мы такие. Потомки третьего из братьев. Спасибо, что сохранили у себя мантию, кстати. Да ни за что. Твой отец меня попросил хранить мантию. Когда мне 16 будет, тогда и поговорим про вторую часть наследия моих предков. А пока берегите ее, директор. Директор посмотрел на меня печальным взглядом. Скажи, а вечная невеста? Все там будем, директор. Смерти нет, есть бесконечная жизнь. Она в любом случае дождется вас. Спасибо. Лимонную дольку. Внешне не показал, но у старика сейчас огромный груз с души свалился. Ну, а я не стал отказываться от угощения. Мне же интересно, что за персонаж передо мной сидит. Кхе. Лимонные дольки, говорите. Да тут целый травяной сбор. Ну теперь понятно, отчего старикан такой веселый ходит. Интересные лимонные дольки у старика. Вкусно. Ты первый, кто похвалил. Помню, Минерва как-то слопала дольку с валерьянкой и кошачьей мятой. Я надеюсь, это летом было. Да. Впрочем, подробности ты и сам можешь представить, от астрономической башни до подземелий Хогвартса. Старик весело рассмеялся, а мне почему-то пришла на ум картина 40-летней Нека, которая носится по Хогвартсу и громко голосит. Да уж, веселое зрелище. Директор, а почему бы вам с нашим деканом не замутить? Печеньки будете. С шоколадом. Угощайтесь. Ну вот и поговорили по душам. Многозначительно проговорив, а почему бы и нет, Альбус с видом старого знатока съел печеньку и запил ее чаем. Ладно, Гарри, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Но не живи одной лишь войной. Сам знаю, каково это. Если пойдешь по этой тропе, то она заберет у тебя все и всех. Я встал и склонил голову, признавая правдивость слов директора. Да уж, не гад, а просто ошибся человек, очень конкретно ошибся. Действительно знает о вещах, что похуже смерти будут. Спасибо, директор. Старик тепло улыбнулся и потопал вниз. Вот такие пирожки с котятами. Альбус прикроет мои шалости в случае чего, и меня этот факт радует. Не хотелось бы столкнуться с ним из-за конфликта интересов. Да, чуть-чуть приоткрыли друг перед другом пологи тайн. Прошло еще несколько дней. На календаре была одна важная дата для меня, да для и Гермионы. Сегодня мы первыми пришли в большой зал на завтрак. Преподаватели только успели собраться за столом, а мы спокойно прошествовали на свободное пространство между их столом и нашими, и тут домовики соорудили небольшой столик, застеленный черной скатертью. Мы молча поставили на него фотографии наших родственников и положили две гвоздики. Как было сказано в одной из оценок той войны, солдаты антигитлеровской коалиции честно исполнили свой долг, несмотря на разногласия политиков. Я прекрасно знаю, каким кошмаром была высадка в Нормандии, там молодые ребята тоже под шквальным огнем лезли вперед. Да и не только там, в Орденнах тоже чуть не случилась громадная ловушка. Африка дорого встала. Высадка в Италии обошлась во много жизней, 13/40 и 75/8, кто знает эти цифры, тот поймет, о чем идет речь. Карлус Флиман Поттер, Эдгар Джейкоб Эванс и Говард Джонатан Дурсль. Их наколдованные фото мы с Дадли поставили на стол. Гермиона поставила на стол фото родителей своей матери, военных медиков. Внезапно к нам подошел профессор Снейп. Он постоял некоторое время перед столом, о чем-то глубокомысленно размышляя. По истечении некоторого времени он наколдовал небольшое фото, на котором был изображен молодой солдат. «Кто у вас, профессор?» «Мой отец. Пережил высадку в Нормандии. Тут как раз стали подходить ученики и понеслась очередь к этому столику. Дети сперва не понимали, по какому поводу подобное столпотворение фотографий, хотя некоторые удивляли. Дафна Гринграсс вышла самой первой после нас и своего декана и, задумавшись, наколдовала портрет мужчины в английской форме летчиков. Короче, народ прорвало. Многие вышли вперед. Стол пришлось расширить. Да уж, как оказывается, война может объединять чистокровных магов и детей простых людей. Драко Малфой вынес фотографию своего прадеда, который погиб в Африке. Дин Томас поставил фотографию своего прадеда, который участвовал в высадке в Нормандии и в операции в Орденнах. Джастин Финч Флетчери рассказал, что его дед и бабушка участвовали в проекте по вывозу в Англию и спасению детей из оккупированных стран. И все это в Великобритании. Я знаю, какую роль сыграло их правительство в войне, но это не может перебить действий людей, чьи внуки и правнуки оказались сейчас здесь со мной под одной крышей. Пускай они сейчас до конца не осознают, но что-то останется в их головах. А уж соответствующие книжки я дам им прочитать. А что касается войны, то мой долг защищать простых людей от этого чудовища. Волдик не получит той поддержки, на которую он рассчитывает. Создание собственного бандформирования – это еще не все. Придется отыскать здесь ту самую книгу. Диктум фамилия или, говоря русским языком, родовой устой. Он по идее передавался из устно, но веки в девятом его начали записывать. И мне хочется знать, почему сейчас о ней среди магов ничего не слышно, словно ее и не было, но многие традиции являются прямыми цитатами из нее. Следующий разговор с Альбусом будет очень тяжелый, да и темы неприятные. Если ДДД не гад, то возникает очевидное заключение, что некая сила пытается воспользоваться незнанием нынешнего поколения и устроить здесь черт знает что. Впрочем, а что, если Волдик лишь пробный камень в англосаксонский огород? Но кто может это сделать? И самый явный след – драконья оспа, которая в течение 10 лет выкосила самых ярких представителей старшего поколения магов с обеих сторон конфликта. Чуйка вопит, что это какой-то заговор. Вот только доказательств нет. Альбус точно должен что-то знать об этом. Он же все-таки специалист по драконьей крови. Кстати, а как он смог стать специалистом в таком непростом вопросе? На момент в голове заиграла навязчивая мелодия песни с весьма фривольным, даже прямо скажем, похабным содержанием. Богатое воображение тут же нарисовало все необходимое. Иногда иметь богатое воображение – это очень плохо. Заблокировав навязчивую мысль, отложил ее в сторону. Тому, кто пробьет мой ментальный барьер, я очень не завидую. Первым делом я подсуну неудачнику именно это зрелище. Там у меня еще лежит жестокий рестлинг с тентаклеевыми монстрами и профессор Снейп весь в белом, практикующий гаруспику. Чего только люди не боятся, оказывается. Богатая коллекция нелепостей выдумывается моими мозгами. Все это хранится в сознании в ожидании атаки. Ребята, кто за то, чтобы сегодня устроить пикник на берегу озера? Никто не отказался. В любом случае уроки сегодня только до обеда, а астрономии ночью не будет, так что можно будет оттянуться. Благо пары сегодня совмещенные. Короче, новость о том, что у первого курса Гриффиндора сегодня пикник, расползалась по Хогвартсу буквально за считанные часы. Надо ли говорить, что большинство первокурсников и некоторые ученики с других курсов расположились вместе с нами на берегу озера. Благо созданием широкого мангала, шампуров и маринованного мяса я озаботился еще вчера. Не стал разводить экзотику, а забацал классический рецепт. Маринованный лучок также был нами приготовлен. Другое дело, что пришлось объяснять Ауле тонкости приготовления данного блюда. В шотландской кухне есть похожие блюда, но готовится оно иначе, а с входящими в культурный конгломерат русской кухни кавказскими и азиатскими блюдами домовушка была мало знакома. На запах ясное дело выманило не только Хагрида, которому персонально вручили 5 огромных шампуров свиной мякоти, но и профессор Снейп вышел посмотреть, что же тут такое творится. Причем принюхивался он долго и пытался что-то найти. «Профессор, вы что-то потеряли. Угощайтесь. Вот шашлык, вот картошка запеченная, лучок маринованный в уксусе. Овощи и соусы вон там в середине стола. Выпить, конечно, ничего крепкого нет, но думаю, вы этот вопрос и сами сможете решить. Маринованный лук». Я протянул профессору миску с лучком. Снейп принюхался и цапнул у меня из рук всю миску, полную содержимого, сообщив, что миска нужна для развития науки. Мастер Зельевар низким полетом на полной крейсерской скорости отчалил в замок уже перед воротами, проорав о 50 очках Гриффиндору. Драко удивленно посмотрел на меня. Что это с крестным? Да кто же их гениев знает? Может быть, открыл для себя новый вид закуски? Всю жизнь гнал наливки разные, видать, да напиток дух алхимии, а с закусками его жизнь прокатила. И ведь половину лука забрал на опыты. Рональд Уизли поднял руку в успокаивающем жесте и прямолинейно заявил. «Профессору Снейпу можно, он свой в доску парень. Обворовать личные запасы Северуса Снейпа сложно и дорого, но возможно». Услышать похвалу ужасу подземелья от Рональда Уизли и увидеть отвисшие челюсти трех факультетов – бесценно. Примечание к части. 13.40 HTTPS, Вики, M13.40, 75.8 HTTPS, Вики, Simuvent, да, 75.8, 21. Вот готовишься ты к финальному приключению первого курса, готовишься, но судьба вмешивается в твои планы и получается, что зря готовился. Хотел никого не вмешивать в это дело, но не тут-то было. Когда наша трио спустилась в гостиную факультета из спален, нас там ждал весь первый курс и близнецы Уизли. Ну и что тут за собрание народа? Комиссары, мы не бросим вас. Если помирать, то всем вместе. И что тут скажешь, когда говорит это Невилл Лонгботтом, а Рон и Драко ему оказывают молчаливую поддержку. К тому же неизвестный желает украсть философский камень. А эта штука важная, на балансе числится. Это уже близнецы вылезли со своим шутливым комментарием в два голоса. Вас ведь придется насильно уложить тут, чтобы вы за нами не увязались. Все дружно замотали головами. Выучил на свою голову. Тогда выступаем. Походный порядок. Прикрываем фланги. Переставить оружие на оглушающий режим. У нас троих оружие боевое, стреляют авадами, так что будьте осторожней. А это разве законно? А философский камень в школе полный детей — это нормально. Короче, выступили мы в поход на третий этаж. Бедняга Пивз был расстрелян нами оглушающими и утрамбован в зачарованную банку. Из полтергейста можно будет получить много полезного. Веселенькая ночка продолжилась через подземный ход, который для нас открыли близнецы. Так что до запретного коридора добрались безо всяких проблем. Дверь была нараспашку, а оттуда доносилось храпение Цербера и игра арфы. Музыка усыпляет собачку. Кто умеет играть на чем-нибудь? Вперед вышли Падма и Парватти. Мы умеем играть на ситаре, только наколдуйте нам его. Близнецы, это если что выглядит вот так. Как мог создал иллюзию ситара, здоровенной индийской гитары на 14 струн. Индианочки уселись за инструмент вдвоем и принялись играть. И очень вовремя, потому что арфа играть прекратила, а Цербер начал просыпаться. Впору было спеть с патриотизмом песенку «Орленок», но полилась восточная индийская мелодия, и девочки тихонечко запели нечто душещипательное, аж расплакаться захотелось. «Ребята, приподнимите Церберу морды. Вот так. Главное, не вдохните, это сонное зелье». Не став полагаться на музыку, решил дать песику нюхнуть хлороформа, чтобы наверняка собачку усыпить. Ко всяким летучим газам эта пещерная хрень вполне устойчива, так что сдохнуть не должен. Не хотелось бы Хагрида расстраивать и песика насмерть травить. Он же ведь действительно такой милый. Аж головой затрусил. Ты чего, Горка? На миг показалось, что Цербер милый. Тебя часом не Хагрид покусал. Чур меня. Осенил себя символом молнии. Нахрен нам такое счастье? Близнецы. Осветительные заряды готовы. Да. Встряхнув парой пробирок, что стали светиться мертво-кровавым цветом, мы закинули их в открытый люк. Внизу были какие-то лианы. Это дьявольские силки. Если упасть на него и расслабиться, то растение должно тебя отпустить. Но я не уверен. Тюфяк, что предлагаешь конкретней? Сожгите лучше. Бабах, тащи ту смесь, что вы с Тюфяком сварганили за номером 50. Финниган оперативно достал требуемую пробирку с расширением и вылил вниз содержимое. Гермиона метнула следом свой огонь. Хорошо, мы поставили заглушающие заклинания и заперли дверь. Дьявольские силки визжали так, что становилось страшно. Лестницу. Веревочные лестницы были нами сплетены, так что оставалось только применить их. Да уж, на многие метры вниз тянулся туннель, но мы его преодолели всем отрядом. Внизу места было не очень много, подземелья напоминали римские катакомбы, по стенам струилась влага от царящего здесь холода. Приходилось терпеть, ибо греться можно было только гурбайтовым огнем. Не нравится мне это. Странные подземелья. Мы, похоже, глубоко под замком. Тихо. Слышите? Отряд выбрался в огромный подземный зал и принялся занимать позицию для обороны. Внешне это походило на стадион для квиддича. Вот только в воздухе помимо каноничных ключей летали мечи всех размеров, и мне кажется, были они тут не для декораций. Похоже, надо поймать нужный ключ. Займите оборону у тех дверей. Близнецы, наколдуйте щиты. Приготовьте биты. Нам понадобится защита в воздухе. Положись на нас. Мы тоже полетим. Вперед выдвинулись Драко и Рон. Хорошо, вот тогда дубины вам четверым и защищайте меня. Марка, держите оборону. Валка, не брезгуйте ударными рунами. Оглядев созданную баррикаду, я схватился за метлу. Пускай ловцом я не стал на первом курсе, но погонять над стадионом на школьных метлах я был не дурак. В Хогвартсе один хрен скучно, хоть на стенку лезь. Эскадрилья на взлет. И мы взлетели. Можно было попытаться сжечь всем ключам крылья, но что-то подсказывало не делать этого. Тут же мячики попытались сбить нас на землю. С земли нам попытались помочь, но вот рядовые ключи повели себя совсем жутко, превратившись в кинжалы и вонзаясь в баррикаду. Альбус, еби тебя всем альфа-легионам. Додумались тут тоже. Мячики, к слову, тоже стали напоминать морские мины. И если квафлы относительно неподвижно на месте застыли, то бладжеры прямо решили взять нас в клещи. Ребята исправно отбивали битами агрессоров, а я искал взглядом необычный ключ. Битва на земле и в воздухе протекала с переменным успехом. Я заметил сверху, как один из кинжала ключей впился в плечо Биму. Парнишка осел на землю, матерясь от боли. Я сам раздавал направо и налево взрывными. Количество мечей и ключей стремительно таяло, но вот впереди показался тот самый старый ключ с помятым крылом. «Ребята, за мной!» Ключ, словно почувствовав погоню, запищал и резко вывернул на квафлы. Драко и Рональд не успели уйти от подымающихся вверх мячиков. Грянуло два хлопка, и горящие метлы полетели вниз, а на меня запрыгнули Фура и Ласка, дико вереща со страху. Высота была приличной, так что тут не только обернешься представителями семейства Куньих, но и прыгнешь на 3 метра. Вот так, с пассажирами на плечах, которые горячо меня поддерживали, я и ухватил левой рукой ключ, но чуть не выпустил его. Из рукояти вылетели иглы, пробившие мне ладонь насквозь. Сука, Дамблдор. Словно этого было мало, вся летающая в воздухе мелочь устремилась к нам. Вести метлу ногами – это не то же самое, что скакать на коне таким же методом. Однако, мастерство не пропьешь. Если я в прошлом и в дупель пьяный мог выполнить парфянский выстрел с не менее пьяной коняшки, то и сейчас не сплоховал, перекинув через подмышку левой руки посох и выпустив свой фирменный вакуумный взрыв. Каст пролетел мимо близнецов и шарахнул в самую кучу заколдованных мечей и кинжала ключей. Громкий звуковой удар чуть не оглушил нас.